«Как-то грустно все выглядит», — с тревогой в голосе вздохнул Георг I, выслушав мой подробный рассказ. «От 60 до 80 тысяч кораблей со стороны защитников, и то 80 при условии, что не предадут мейланцы. А Лэнг Никольтон Савоя успешно закончит миссию в звездной системе Урми и приведет свою часть флота. И до 750 тысяч кораблей у атакующих». «Да, звучит страшно», — согласилась с братом его советница Катерина. Но Кунг Камар ничего не сказал о собственных силах Земли и других приготовлениях. «Ведь ни за что не поверю, что славящийся своей непредсказуемостью Кунг Земли не заготовит на столь ответственное сражение-сюрприз для врагов, причем скорее всего не один». Взгляды всех собравшихся обратились на меня, и я даже засмущался. «Да, сюрпризы конечно будут. Про один из них вы уже знаете. Я хочу пригласить могучего механоида Кунгкана выполнить старый договор с пирамидой реликтов и прийти на помощь. Рассчитываю также на помощь автономных охотников предтеч, вот только не уверен, что они не сцепятся с механоидами. Также хочу за оставшийся срок попросить поддержки у других кунгов человеческой расы». «Других кунгов?» – удивилась герцогиня Катерина и посмотрела на своего венценосного брата, но кунг Георг Ройлайн Акейтон Мисфиль лишь пожал плечами, тоже не зная ответа. «И кто же они?» Пришлось объяснять, хотя раскрывать источник информации и свою способность общаться с автоматическими охотниками предтеч я все же не стал. Знаю о существовании где-то далеко в космосе еще как минимум двух могущественных лидеров человеческой расы. Кунг Перроватуши 9 и Кунг Беллиама. И хотя с ними я пока что не встречался, но согласно косвенной информации каждый из них владеет территориями даже большими, чем вся твоя империя, Кунг Георг. И если хотя бы один из двух правителей согласится помочь и пришлет к земле корабли. Стоп, Кунг Камар, это откровенная ошибка. Ситуация после контакта с этими лидерами людей резко ухудшится и для земли, и для империи. Голос раздался у меня прямо в голове, и я не сразу сообразил, что со мной заговорила личная магическая помощница Георга Ройлайна Киатон Мисфиля. Могущественная ищущая правду предостерегала меня, увидев явную опасность в линиях вероятного будущего и постаравшись не допустить развития событий в этом негативном направлении. Что ж, оснований не доверять Лэнг Флориан Нитону Натари у меня не было, и я поблагодарил искалеченную девушку за важное и своевременное предостережение. Ни за что, Кунг Камар. А еще я не стала говорить хозяину о том, что в тот сон с битвой магов на виртуальной земле была призвана еще и его дочка кронпринцесса Диэнна, поскольку император крайне резко бы на такое отреагировал. Что же касательно темы текущих переговоров, то лично я бы предложила поговорить с эльвинами. Они, возможно, согласятся помочь, вероятность такого события весьма высока. Вот только этот совет могу дать только тебе, а не моему хозяину. Георг I опасается эльвинов и не станет даже слушать меня. Что-то не так, капитан? Поинтересовалась моя рыжая подруга Лэн Кайни, поскольку для всех присутствующих в комнате выглядело так, будто я замолчал на полуслове и тупо стоял, ничего не делая. «Нет, все нормально», — успокоил я Мейлонку и всех остальных. Просто внезапно пришел к выводу, что доверять абсолютно незнакомым людям — откровенно плохая идея. Что Кунг Перроватуши 9, что Кунг Беллиама, с гораздо большей вероятностью воспользуются нашей слабостью и устранят конкурента, нежели помогут другому кунгу человечества. Лучше ограничиться помощью хорошо знакомого нам кунг Георга Ройлайна Киатон Мисфиля и искать другие решения, не связанные с привлечением посторонних людей. Именно этим я и собираюсь заняться. Глава 12. 17 стратегов и пустота. Весь обратный полет в катере я молчал и пропускал мимо ушей веселое щебетание своей Вайда, погруженной в тяжелые думы. Закончившиеся переговоры с Георгом I оставили у меня смешанные, двоякое чувство. Да, могучий в военном плане союзник подтвердил готовность помочь Земле, и это являлось огромным плюсом. Но при этом блестящий стратег 301 го уровня с космическим флотом в 60 тысяч звездолетов предельно здраво оценивал свои силы и не собирался лезть в смертельную ловушку, какой являлось кровопролитное сражение с возможным соотношением сил 1 к 12 по боевым кораблям. Поэтому флот империи выполнит союзнический долг и прибудет в солнечную систему, врагов покусает, кого сможет отпугнет, но вот погибать ради чужих интересов все же не станет. Приоритетом для Георга I останется сохранение собственной военной мощи, что жизненно необходимо империи из-за наличия у этого обширного космического государства агрессивных и облизывающихся на его территории соседей. Как предельно откровенно заявил Георг I, будущее Земли его, конечно, волнует, но будущее империи стоит в несомненном приоритете. Мелиефаты с императором людей считаются лишь до тех пор, пока тот держит в руках увесистую дубину. Эльвины тоже затаились и выжидают момента слабости людей. Да и лояльность роя основывается на военном превосходстве сюзеренов людей над вассалами и сиейками и в любой момент может испариться, если ситуация вдруг поменяется. Если мощь имперского флота серьезно пострадает в предстоящем грандиозном сражении, первым и самым очевидным последствием этого станет закрытие для кораблей империи доступа к системе быстрого перемещения своры мелиефатов. При этом прямой атаки мелиефатов на поредевший имперский флот Георг I не ждал, хотя теоретически все же не исключал и такого самого негативного развития ситуации. Между империей и сворой мелиефатов по-прежнему действовал мирный договор, и его нарушение серьезно ударило бы по репутации правителя своры Кронклара Ушвайза. Однако если лучший стратег своры все же увидит возможность одним махом разделаться с двумя назойливыми кунгами людишек, а заодно убрать досадное препятствие в виде имперского флота, ранее мешавшего своре продолжать экспансию в сторону звездных систем империи, то Кронклара мог пойти на нарушение договора. Если мой флот потеряет две трети кораблей и не менее половины огромных разрушителей, свора мелиефатов нарушит мирный договор и нападет на меня, конкретизировал детали император, явно перед этим проконсультировавшись со своей ищущей правду Лэнг Флорианной Тонну Натари. Но все же сам кунг Георг полагал это событие маловероятным. Однако закрытие цепочки мелиефатских варп-маяков для своих звездолетов в случае ослабления флота, наоборот, считал очень возможным и даже практически неизбежным. Понадобились бы годы и даже десятилетия для возвращения космической эскадры Георга I домой естественным путем, а за это время, скорее всего, даже возвращаться станет уже некуда, империя рухнет из-за внутренних дрязг, под натиском соседей и вышедшего из-под контроля роя. К счастью, у моего флота теперь есть гарантированный обратный билет. Георг I похлопал себя по нагрудному карману, в котором лежал накопитель с драгоценными чертежами. А потому я смотрю в будущее с гораздо большим оптимизмом, чем перед этой нашей встречей, кунг Земли. Что ж, я был рад за союзника, но вот на свое будущее смотрел куда менее оптимистично. Если ситуация в бою пойдет по негативному сценарию, и имперский флот отступит, Земле и оставшимся у нее немногочисленным союзникам придется ой как несладко. Эльвины такие лапочки. Знакомое название не раз сегодня обсуждавшейся космической расы прозвучало совсем рядом, и я встрепенулся, резко вырвавшись из своих размышлений. Оказывается, излишне перевозбужденная из-за первой официальной церемонии, в которой ей довелось участвовать, принцесса Гертаки Умора рассказывала мне и Мейлонке Ленкайни о своем общении с Белой Королевой, а также ее подружкой Эльвиенкой. Астра очень тепло встретила мою Вайдда, увидев в ней родственную душу, и две красавицы приятно провели время за общением и рисованием некой совместной грандиозной картины. Размеры полотна 2 на 7 метров не позволили закончить картину за время моих переговоров с императором, так что Белая Королева пообещала завершить работу самостоятельно и вручить шедевр новой подруге, когда флот кунга Георга прибудет в Солнечную систему. Да, Белая Королева еще до начала переговоров нисколько не сомневалась, что ее муж ответит на призыв союзника о помощи и прилетит к Земле. Внешне абсолютно не интересующаяся политикой и никогда не участвующая ни в каких серьезных переговорах, супруга кунг Георга тем не менее знала обо всем происходящем в империи за ее пределами. Возможно, причиной такой осведомленности императрицы была ее сестра Флорианна, личная ищущая правду императора, без консультаций с которой Георг I не принимал никаких важных решений. Хотя, может, дело было в подружке Астры, эльвиенке по имени Майя, которая однозначно имела очень высокий статус в иерархии эльвинов, получала от них информацию и делилась с Белой Королевой. «Повтори, что ты там говорила про эльвинов». Направил я поток слов Вайдда в нужном направлении. «Они замечательные, кунг Камар, такие милые, такие общительные, такие добрые и всезнающие». Сидевшая рядом с нами Мейлонка Ленкайни, во время недавних переговоров слышавшая из уст Георга I совсем иные эпитеты в адрес этих бесформенных и коварных инопланетных существ, проникших во все слои человеческого общества и пытающихся контролировать империю, укоризненно покачала головой, но комментировать ничего не стала. А между тем Гертаки Умора продолжила: «Мауя была очень рада знакомству со мной. Эльвиинка даже предложила подобрать и для меня такую же милую живую куколку, которая станет мне лучшей подругой. С ней можно будет обсуждать все на свете, советоваться и шептаться на самые сокровенные девичьи темы. Навык «Ментальная сила» повышен до 247 уровня. Навык «Ощущение опасности» повышен до 244 уровня». Я моментально напрягся и открыл было рот, чтобы возразить, но этого и не потребовалось. Гертаки печально вздохнула и продолжила: «Хотя Мауя сразу предупредила меня, что ты откажешься от такого подарка для твоей походной супруги. Общение с эльвинами подразумевает открытость и доверие, однако не все люди готовы на это. Некоторые просто без какого-либо логического обоснования опасаются и не доверяют эльвинам, хотя те ничего дурного не сделали и не могут перебороть эту фобию. Ты из числа таких людей, Кунг Камар. И кстати, чуть не забыла. Мауя просила тебя через 8 умми прибыть сам знаешь куда, чтобы получить новое послание от союзных с эльвинами эков. Сам знаю куда, по-видимому, имелся в виду Бакин в далекой домашней звездной системе эков, на котором я оставлял и получал сообщения от этой космической расы. Там для меня вскоре будет оставлено новое послание. Неужели сверхразум эков сменил гнев на милости после однозначно высказанного недоверия, готов снова общаться с кунгом Земли? Не успел я прибыть на свой крейсер, как меня сразу же в коридоре перехватил аналитик. Герд Джарк был сильно взволнован и поделился со мной сразу тремя выводами, которые сделал на основании сложных расчетов. Во-первых, ситуация на Тайлаксе продолжает ухудшаться, усиливается риск потери контроля над планетой, и кунгу Земли стоит срочно вмешаться. Во-вторых, Джарги, тут член моего экипажа, не стал скрывать, что данные расчеты велись большим количеством его сородичей, а не только им одним, определили критическую уязвимость, которая может серьезно ослабить непобедимую армаду триллов и сделать ее фактически небоеспособной перед сражением в Солнечной системе. Вот с этого момента давай максимально подробно, потребовал я, и шипастый броненосец с готовностью принялся рассказывать. Говорил аналитик о том, что общество триллов сепарировано не только по подрасам, но имеет и жесткую иерархию в зависимости от происхождения и социального статуса. Нюансов там очень много, но меня больше всего заинтересовало то, что стать адмиралами Звездного флота могут лишь единицы из более чем полутора триллионов граждан Королевства Триллов. Должны совпасть и раса, черные триллы, и происхождение в богатой семье профессиональных военных, и безупречная история рода до далекого колена без малейших пятен в биографии всех родственников. Только такие триллы могли поступить в военные академии королевства и в будущем стать капитанами крупных боевых кораблей. Но вот тут как раз и был самый тонкий момент, поскольку к моменту выпуска из академии прохождения первых испытательных тонгов службы игроки, как правило, уже достигали уровня 150+ и выбирали полный набор навыков персонажа. Но для капитана звездного корабля и адмирала, управляющего целым флотом, навыки требовались принципиально разные, и потому расти выше в военной иерархии, становясь старшими офицерами космофлота Королевства Триллов, могли очень и очень немногие. Именно из них впоследствии выбирали адмиралов флотов, из тех, кто отличался способностями, был отмечен королевской семьей Парпаре и при этом по каким-то причинам сохранил свободными хотя бы 3-4 ячейки под нужные адмиралу навыки. Во всем королевстве Триллов до недавнего времени имелось всего 14 адмиралов. А после того, как Гуга Первый из-за досадного поражения в звездной системе Урми казнил двух ответственных за провал неудачников, подходящих игроков и вовсе осталось всего 12 на все огромное королевство. Джарк убеждал меня, что именно здесь находится слабое место огромного космофлота Триллов. Эффективно руководить им могли очень немногие. И если пожиратель Камар сумеет за оставшееся до сражения время найти и устранить вражеских адмиралов, несокрушимая армада будет, если и не полностью парализована, то по крайней мере потеряет в эффективности из-за проблем с управлением и станет не настолько опасной. Список из 17 целей для устранения Джарги уже подготовили, включив в него 12 действующих адмиралов Королевства Триллов и 5 игроков, которые успешно развивались в правильном направлении и в скором будущем потенциально могли управлять Звездным флотом. Я изучил пересланный мне список. Возглавлял его первый адмирал Кунг Яматиирш, командующий первым флотом, обладатель 6 линий боевых заслуг и ведущий стратег королевства Триллов. Старый знакомый. Именно с ним я разговаривал тогда сразу после устранения вселенского зла Гуга Первого. Эх, если бы знал тогда, насколько этот игрок важен для королевства Триллов и опасен для Земли, может и не стал бы с ним церемониться, сразу устранив проблему. Теперь же пойди доберись до первого адмирала, находящегося во флоте с огромным количеством боевых звездолетов и окруженного целой толпой телохранителей, а также до других его коллег. Хотя зачем мне самому заниматься этим и ломиться прямолинейно силой, продираясь к хорошо охраняемым адмиралам через орды сильных вражеских бойцов, у меня же имеются Фокси и Пустота, вместе составляющие поистине имбовый тандем. Морф будет менять личины и, в конце концов, подберется к нужной жертве и улучит удачный момент для атаки. Пустота же тихо и быстро устранит цель прямо в игре раз и навсегда без возможности возрождения. Если шум не поднимется, опытнейший морф сумеет тихо улизнуть с вражеского звездолета и вынесет при этом Пустоту. Моей же задачей в таком случае будет лишь с помощью вершителя Гертимрана отслеживать нужные цели, доставлять морфа и межпространственного зверя на место операции, а затем забирать после выполнения задания. У нас в запасе более 90 дней. За это время можно, если и не устранить всех вражеских адмиралов поголовно, то сильно сократить их список, что будет огромным подспорьем воюющему с королевством Триллов флоту Империи. Хорошо, Джарк, я подумаю над предложенной задачей. Но ты говорил о 3 сделанных на основании расчетов выводах, а озвучил пока только 2. Да, есть 3-й вывод, тоже важный. Правитель синдиката, Герт Йодзи Умора, однозначно постарается сорвать церемонию бракосочетания его дочери и кунга земли, где бы эта церемония ни проходила, поскольку для бывшего правителя она будет означать «потеряю власть и политическую смерть». Навык ощущения опасности повышен до 245 уровня. С Пустотой я общался в изолированной каюте крейсера, где опасный зверь безвылазно пребывал все время после возвращения ко мне. Пустоте не требовались регулярные приемы пищи для утоления голода, она никогда не скучала, не отдыхала и не спала, не нуждалась в постоянном уходе и внимании, так что без проблем отбыла этот срок в полном одиночестве. Мне же требовалось время обдумать произошедшую измену пустоты и ее переход к другому хозяину, а потом ее неожиданное добровольное возвращение. Я долго не мог найти в себе силы пообщаться с опасным Петом и прояснить наши с ним отношения, но сейчас понял, что время для разговора настало. Пустота предстала предо мной в виде крупной и бесформенной серебристой кляксы на стене, хотя я знал, что зверь способен сжаться до незаметной человеческому глазу точки. Не чувствую той угрозы, которая в прошлый раз исходила от пожирателя. Хозяин пришел только поговорить, не убивать. Да, Пустота, в предыдущий раз я не знал, чего от тебя ждать, а потому был готов применить убивающий навык. Сейчас же успокоился и пришел поговорить, и даже предложить тебе новое задание. Но сперва все же хочу спросить, как вышло, что ты не только не выполнила порученное задание, но перешла на сторону того, кого должна была убить? Посредник, доставивший меня на место, не дал положенный сигнал к началу атаки. Он растерялся и испугался, запаниковал, забыл все, о чем договаривались. Момент для атаки был упущен, а затем цель меня обнаружила, но не испугалась меня и заговорила со мной, предложила много жертв и еды. Я сравнил слабого паникующего посредника и сильного нового хозяина, и сделал выбор, в пользу другого хозяина, но затем предыдущий хозяин убил нового, и я вернулся к предыдущему. Не было никаких эмоций, никакого раскаяния и чувства вины, просто голые факты. Приказ не отдан, посредник не справился. Я в очередной раз убедился, что выбор Мейлонки Лэн Кайни на роль убийцы Гуга Первого был крайне неудачным, не тот характер у моей рыжей подруги, чтобы хладнокровно убивать, да и боялась она вселенского зла до ужаса, что сказалось в самый ответственный момент. А что скажешь про другого возможного посредника? Ты встречался с ним и даже гонялся за ним, когда я сражался с твоим новым хозяином, тоже был сильно напуган, боялся меня, но быстрый, не дал себя убить. Подойдет для работы. Но если Пустота была согласна работать с Фокси, то вот морф, которого я по громкой связи вызвал в каюту к Пустоте, в восторг от идеи работать вместе с межпространственным зверем, мягко говоря, не пришел, а после подробного рассказа о задании вовсе недовольно скривился. Кунг Камар, хочу напомнить, что морфы объявлены преступниками на территориях королевства Триллов и уничтожаются там без всякого суда и следствия. Триллы поднаторели в выявлении подобных мне и истребили огромное множество морфов. То есть твой ответ нет? Поставил я вопрос ребром. Мой ответ да, капитан. Но задание очень сложное и рискованное. И потому я возьмусь за него только после того, как дам потомство и смогу, таким образом, быть спокойной за будущее морфов. Что ж, по-видимому, настало время расплатиться с Фокси. И я честно признался, что заветный контейнер с зародышами морфов уже находится у меня на крейсере. Раньше я думал, что невозмутимую кункость-супожирательницу миров с Бетельгейзе невозможно шокировать, но морф настолько был потрясен сообщением, что потерял контроль над формой в виде космической лисички и стекся на пол полупрозрачной лужицей. Авторитет повышен до 199. Навык дипломатия повышен до 190 уровня. Я общался с Фокси, предлагая ее варианты планет с водным биомом, на которые можно будет высадить ее вместе с размороженными зародышами для важнейшей миссии продолжения рода, когда в наушниках раздался голос первого пилота Герджилтова. «Капитан, поступило сообщение с Меду Ро-4 от пиратского капитана Большого Аби. От Большого Аби? Этот мейланский пират должен был передать мою просьбу о встрече таинственному коллекционеру, большому знатоку древности и изготовителю тех самых запрещенных артефактов предтеч, за которыми я охотился. От волнения мой голос дал петуха, так что пришлось сперва откашляться, прежде чем уточнить. Да, и что в этом сообщении? Только координаты и время. Навигатор говорит, что это густонаселенная планета Агатри на территории своры Мелиефатов. Точка соответствует высотному зданию возле местного космопорта. 23 этаж, судя по найденной Аюхом схеме. Что-то вроде химической лаборатории или чего-то подобного, точнее трудно понять. Судя по времени, предлагается там быть через 5 часов 11 минут. Глава 13. Встретить коллекционера. Крейсер Дипал Ю-781 был способен мгновенно перемещаться по Вселенной, так что прыгнуть в систему Ага сразу к третьей планете вместе со всеми кораблями сопровождения проблемой не стало. Вот только наше неожиданное появление вызвало нездоровый интерес местных сил правопорядка, и к группе моих кораблей направилась целая флотилия звездолетов. Нас просканировали, взяли на прицел и велели остановиться для досмотра. Сказывается твой пиратский статус 8 уровня, капитан, ворчала моя компаньонка Лен Кулинитар, готовя электронные ключ-карты, списки экипажей всех кораблей сопровождения и документы на груз для проверки. Ожидаются проблемы, насторожился я. С документами у нас все в порядке, заверила меня опытная торговка. Морфа, объявленного вне закона на территории их своры, я проведу как представителя мейланской расы, проблем с этим быть не должно. Пустота не сканируется ничем, так что ее не найдут. Но вот три полученные от императора торпеды с антиматерией не укрыть, а они не проходят ни по каким грузовым ведомостям. Потребуются объяснения, много писанины, и скорее всего попросят что-то заплатить. В принципе ничего серьезного, но на улаживание формальностей потребуется время. А вот стыковку звездолетов к орбитальным сооружениям и посадку фрегата или катера на планету нам не разрешат, не только из-за опасной антиматерии, но также из-за твоего 8 рейтинга опасности, капитан. Но у меня скоро важная встреча внизу, возле местного космопорта. Придется тебе воспользоваться орбитальным лифтом, указала женщина Гкха на видимую в иллюминатор тоненькую серебристую ниточку, соединяющую космическую цитадель с поверхностью пустынной буро-коричневой планеты, после чего застучала когтями по экрану наладонника. Билеты купила, в кабинке лифта разрешено 5 пассажиров. Отправляйся навстречу, капитан Комар, а я сама тут разберусь с местными таможенниками. Все-таки полезно иметь в друзьях космического торговца, знающего все такие тонкости и освобождающего капитана от подобных забот. Я поблагодарил Лен Кулинитар и стал готовиться к отправлению. С собой на этот раз взял не только традиционных спутников на встрече, личного телохранителя Герт Имрана и помощницу Лен Кайни, но также своих воспитанников Герт Тини и Лен Ксоютан. Мейланскому подростку по заданию в учебном заведении требовалось описать впечатление от посещения какого-нибудь необычного места, и планета другой космической расы подходила для этого как нельзя кстати. Маленькую же волшебницу захватил за компанию, поскольку девчонка страшно бы обиделась, если бы я взял ее хвостатого брата, а саму оставил на корабле. Да и срок наказания у обоих воспитанников прошел, и мне хотелось порадовать подростков. Проверку документов на звездной цитадели наша группа прошла без малейших проблем,

Такого ларца хватило для найма всей огромной флотилии Кункассы, пожирательницы миров с Бетельгейзе и захвата звездной системы Клопов. И потому мне даже страшно было представить, что коллекционер запросит за свой товар. Глава 14. Надежный, проверенный способ. Больше всего из содержимого контейнера с запрещенными артефактами меня интересовали белые камни на повышение характеристик персонажа. Кунг Камар общался с кронгами, вел переговоры с кронгами, враждовал с кронгами, а потому моему персонажу нужно было становиться хотя бы равным с ними по показателям, а еще лучше превосходить оппонентов. Вот только сделать это естественным путем для человека было практически невозможно. После большой древней войны затерянные в бескрайнем космосе уцелевшие колонии предтечий потеряли связь друг с другом. Большинство поселений не выдержали испытания временем и исчезли. Руины этих цивилизаций сейчас представляли интерес разве что для историков и охотников за древними артефактами. Но какая-то малая часть все же сохранилась, пусть деградировала и сильно откатилась технологически. За прошедшие с тех пор 45 тысяч лет в этих бывших колониях некогда единого звездного государства возникли свои собственные культуры и порядки, появились свои языки, своя собственная история и свои герои. При этом уважаемых и боготворимых правителей одних человеческих государств в других абсолютно не ценили или даже вообще не знали. А потому человеку набрать необходимый для получения статуса кронг показатель легитимности выше 50 или 75, тут найденные в океане знаний пирамиды данные разнились, было очень и очень затруднительно. К тому же, согласно множеству предсказаний, именно моему первенцу Виктору была уготована эта высокая честь. А переходить дорогу сыну я не желал. Конечно, видел я и обходной способ стать кронгом, опять же с помощью запрещенных артефактов предтеч. С помощью черного камня сменить расу с человека на, скажем, реликта или морфа или кого-либо другого из малочисленных народов. Представителей этих рас совсем немного, причем я буду из них самым сильным, авторитетным и известным, а значит получу статус единоличного правителя кронг этой расы. После чего вторым черным камнем меняю обратно расу на человека, и вуаля. Но скорее всего существовали какие-то невидимые сейчас препятствия на этом пути, раз в предсказаниях мне так и не суждено было стать кронгом. Например, в случае реликтов, учитывались и заточенные в темпоральных капсулах существа, такие как смертоносный пожиратель 999 го уровня Кунгпин и Шишпин, у которого могли иметься собственные взгляды на то, кто достоин быть единоличным правителем пирамиды. В случае же появления еще одного морфа как бы Кункасса пожирательница миров с Бетельгейзе, кстати, тоже почему-то не кронг, хотя невероятно крутая, к тому же усиленная запрещенными артефактами, не увидела для себя угрозы, или наоборот пожелала срочно спариться и оплодотворить обнаруженного сородича, а оно мне надо. Но раз стать кронгом моему комару было не суждено, для усиления просто напрашивались запрещенные артефакты, хотя бы один белый камушек, чтобы сравняться с кронгами по количеству очков характеристик персонажа, а лучше несколько камушков, чтобы превзойти их. При этом я держал в голове, что лидер своры мелиефатов кронг Куш Вайсс ранее общался с коллекционером и, хоть в явном виде это и не следовало из его слов, но скорее всего тоже усилился. А значит, тем более пожирателю Кунг Камару требовалось усиление, чтобы хоть немного сократить разделяющий меня и могущественного противника разрыв. Кстати, до меня вдруг дошло, что я прямо сейчас могу спросить у коллекционера, чем закончились его контакты с лидером своры мелиефатов, и удалось ли ему продать кронгула запрещенные камушки или какие иные редкости. Конечно, собеседник мог не ответить на мой вопрос, сославшись на конфиденциальность деловых переговоров с покупателями, но вдруг, успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 191 уровня. Удивительно, но ответ на мой достаточно бестактный вопрос действительно прозвучал. Кунг Камор, я уже говорил, что весьма осторожен и разборчив в выборе деловых партнеров. Со слабыми и наивными я принципиально не работаю, они недостойны иметь дела со мной. Но также я не работаю и со слишком сильными и опасными. А кронг Лауш Вайсс относится как раз к разряду таких. Да, лидер своры мелиефатов действительно искал встречи со мной когда-то давно, где-то тонгов 150 назад, и я даже дал ему через цепочку посредников один камень на пробу, светло-серый, изменяющий возраст. Но потом, несмотря на все принятые мной меры предосторожности, я едва-едва ушел от преследования и не поплатился своей свободой, а то и жизнью. Мне пришлось избавляться от очень ценного оборудования, любящей семьи и бесконечно преданных мне слуг, с которыми давно работал. Досадно, но собственная жизнь дороже. Но зачем Кронгулара потребовалось тебя убивать, раз ты мог принести ему пользу? В наш разговор на языке Гкха неожиданно влез мой воспитанник Герк Тениу и Камар. Я недовольно поморщился, но все же делать замечание мейланскому подростку не стал, поскольку ответ меня тоже интересовал. Точнее, у меня имелось собственное предположение, и хотелось убедиться, что не ошибся. И действительно, я оказался прав. Любой правитель жаждет заполучить меня в качестве подконтрольного придворного алхимика, который обеспечит самого правителя и его близкое окружение вечной жизнью, силой и могуществом. Потом он захочет уничтожить меня, как только вызнает секрет изготовления древних камней, а потому с самыми сильными и опасными игроками я принципиально не работаю. Прозвучало несколько обидно, мол, меня коллекционер всерьез не воспринимал и к разряду опасных не относил, но может оно и к лучшему, иначе эта встреча бы вообще не состоялась. До сих пор Кронклара Ушвайсс не оставляет попытки выследить меня, да и другие сильные игроки тоже ищут. Знаю, что иногда им удается через множество перекупщиков приобретать те или иные запрещенные артефакты, но тем выше стоимость моего товара, и тем он желаннее для тех, кто знает ему цену. Я понял твои критерии отбора покупателей, таинственный коллекционер. Знаю также, что тебя интересуют артефакты и технологии великих древних рас. У меня наверняка найдется то, что чем заплатить за контейнер с 16 камнями. Но перед тем, как озвучить мою цену, я бы попросил тебя хоть немного рассказать о себе, чтобы я лучше понял твои потребности и мог предложить именно то, что тебя заинтересует. Навык дипломатия повышен до 192 уровня. У тебя огромное самомнение, кунг земли, громкоговоритель на потолке закашлял, что у расы Гкха означало довольный смех. Мне это даже нравится. Вот только боюсь, ты даже приблизительно не представляешь, что меня действительно интересует. Однако не вижу ничего плохого и опасного в том, чтобы рассказать свою историю. Как ты, возможно, уже понял, живу я весьма долго и веду отсчет своих дней с довоенного времени. С довоенного, неужели имеется в виду время до Великой войны древних рас? Не может быть. Но следующие же слова коллекционера эту догадку подтвердили. Я был простым работягой в одной из множества лабораторий, создающих камни усиления. Да, это было нашим ответом подлым мерзким реликтам, пытающимся подмять под себя все реальности и даже сам ход истории. Они в наглую меняли нашу действительность, даже создали для этого специальный инструмент, игру, искажающую реальность, в которой вынуждены были принимать участие все остальные расы. Работали с временем, чтобы менять историю, усиливая себя и ослабляя других. Создавали генетических уродцев, специально заточенных для войны с другими космическими расами. У нас ничего подобного не было, так что противник доминировал по многим направлениям. Зато мы нашли другой ответ. Раз уж вынуждены играть в чужую игру, то в ней мы будем сильнее самих создателей, сильнее самих реликтов в созданной ими же игре, с сомнением в голосе проговорил я, откровенно не поверив в возможность такого. Слишком уж хорошо я представлял возможности иерархов пирамиды, чтобы допустить саму мысль о том, что кто-то мог их превзойти. Архимаг Камар Лафин, уверена, что сейчас не самый лучший момент признаваться, что ты являешься иерархом пирамиды и руководителем реликтов, которых этот коллекционер смертельно ненавидит. Мысленно предостерегла меня малышка Соятан, да я сам это уже прекрасно понимал. А между тем коллекционер продолжал вещать на весь зал, все больше распаляясь по мере рассказа. Да, четыре неповторимых, величайших и бессмертных соправителя нашего звездного государства людей, характеристики, уровни и навыки которых были раскачаны просто по максимуму и при этом в любой момент могли меняться под конкретную задачу. Только такие герои были способны противостоять иерархам реликтов и их многочисленным прихвостням, и регулярно побеждать их всех. Я служил в лаборатории блистательного соправителя Стейрмафа Расколовшего Неба, одного из той непобедимой четверки, и даже своими глазами однажды видел легендарного повелителя, когда тот посетил лабораторию и наградил нашего руководителя Тьфу ты, имя собственного начальника забыл за столько прошедших тонгов, впрочем это и не важно. А затем, громкоговоритель на потолке недовольно зашипел и даже зарычал, словно сидящее в соседнем здании существо не смогло совладать с собственными эмоциями. Но затем, когда коллекционер продолжил, голос его оказался уже совсем иным, спокойным и даже тихим, а главное принадлежащим другому существу. Мне показалось, что наш невидимый собеседник только что поменял настройки прибора, искажающего голос до неузнаваемости, а то и вовсе сменил собственную внешность. Затем случилась война. Все подобные нашей лаборатории являлись для противника приоритетными целями, и именно по ним, как и по военным базам, и крупнейшим самым развитым планетам, был направлен первый удар реликтов. Мне дико повезло, в момент начала атаки я на одноместном звездолете перевозил очередную партию контейнеров с артефактами. Лаборатория была уничтожена, как и пункт доставки груза, но вот сам я спасся и незамеченным ушел. Сотни прыжков по вселенной, чтобы уйти от возможной погони. Случайный планетоид с зачатками, занесенный из космоса достаточно примитивной жизни. Я спрятал контейнеры под слоем льда, сам же сменил облик на живущий на голых камнях лишайник, чтобы оставаться незамеченным на фоне местной природы. Я едва успел спрятаться. По моему следу все же явился коварный механоид с целой стаей автоматических дронов. Они нашли и уничтожили спрятанный в пещере звездолет, лишив меня возможности покинуть тот затерянный в космосе безымянный планетоид. Но меня самого они не заметили и улетели. Позволь уточнить, это было не игре, а в реальном мире, конечно, как само собой разумеющееся, ответил собеседник. Глупо пытаться прятаться от реликтов, созданной ими же самими игре. Но как же тогда верткапсула и необходимость раз в 7-8 стандартных суток появляться в игре, чтобы не погибнуть? Снова последовал тот веселый то ли смех, то ли рычание. Ты считаешь меня совсем недалеким, Кунг-Комар? Да я много тонгов работал в лаборатории, создающей артефакты. Много раз испытывал продукцию, менял внешности, прекрасно представлял, как работают черные камни. Конечно же, я сразу же сбросил привязку к игре и не был на нее никак завязан. По-другому я бы не выжил, но провел следующие много-много тысяч тонгов на том проклятом планетоиде. Исследовал его вдоль и поперек, менял свой облик, омолаживался, усиливался, тратил запас камней. Искал возможность покинуть то место, превратившееся для меня в тюрьму. Уже почти отчаялся, но однажды помощь пришла оттуда, откуда я и не надеялся уже ее получить. Прилетел фрегат реликтов. Стоп, реликтов, твоих врагов, именно так я и думал. Но в том звездолете прибыли люди, исследователи космоса. Я прятался и с ними не общался, так что не знаю, откуда у них взялся тот звездолет. Может, найденный трофей, оставшийся от давней войны. Люди высадились на планетоиде и собрали образцы местной примитивной флоры. Я же постарался сменить облик на невидимое человеческому глазу существо и с минимальным запасом камней проник на корабль. Было непросто, особенно постоянно хранить камни в должном холоде. Однако я все же сумел легализоваться в поселении, выучил язык, который до неузнаваемости изменился за прошедшее время. Помог при первом контакте людей со сворой мелиефатов, даже построил первую для тех людей верткапсулу. К тому моменту, когда колонию мелиефаты захватили, я был уже далеко от нее. Давно это было, тонгов 400 назад. С тех пор я сменил тысячи и тысячи личин, облетел весь космос, восстановил производство запрещенных артефактов, как их стали называть. Вот только делал артефакты я уже для себя лично. Занятная история, но не приблизившая меня ни на миллиметр к пониманию того, что же нужно самому коллекционеру. Я попробовал задать пробный вопрос. Ты узнал, что случилось с той великой четверкой соправителей людей, крушителей и иерархов врага? Лично я никогда не слышал о них, хотя интересуюсь темой древних рас. Нет, человек, хотя искал эту информацию везде, где только мог. За все последовавшие сотни тонгов я так и не приблизился к ответу на этот вопрос. А между тем помощь великому соправителю Стейрмафу, расколовшему небо, или хотя бы узнать о его судьбе, самая главная цель моей жизни. А еще понять забытые технологии врага по работе с временем и отправить весточку в прошлое. Ведь достаточно предупредить блистательного хозяина о грядущей катастрофе, и его могущества хватило бы, чтобы изменить все. Навык ощущения опасности повышен до 246 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 247 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 248 уровня. Я увидел, как синхронно болезненно поморщились Лэн Кайни Уримяю и Лэн Ксоятан Лаварис, по-видимому получившие схожие предостережения. Не дурак, и не нужно мне столько предупреждений. Сам прекрасно понимал, что если план коллекционера удастся, история последних 45 тысяч лет пойдет другим путем. Предтечи победят, утопив вселенную в крови врагов и всех подвернувшихся под горячую руку. Останутся бессмертные правители. Не будет разделения земли на многократический и мой мир. Не родятся ни Кирилл Комаров, ни моя супруга Минна Лафин, ни наш сын Виктор, да и вообще все дорогие и знакомые мне люди и нелюди. А между тем нужно было что-то ответить на признание коллекционера, ожидающего реакции на его слова. Причем наша негативная реакция могла хозяина насторожить, а то и настроить против нас. Разве ты недостаточно силен, коллекционер, и не можешь сам взять на себя роль своего пропавшего блистательного хозяина? Такие слова граничат со святотатством и говорят лишь о твоем непонимании темы беседы. Да, я достаточно силен по меркам живущих вокруг существ. У меня более чем 800-й уровень. Но дальше расти я не могу, несмотря на все ухищрения. Нужны иные способы, которых не знаю, и моя сила, лишь пыль под стопами действительно великих из той легендарной четверки, ради усиления которых денно и ночно трудились многие тысячи сотрудников огромного множества лабораторий. Они создавали другие артефакты, секреты которых мне неведомы. Я тебя понял. Только великому соправителю Стейрмафу, расколовшему небо и его подобным из легендарной четверки, это доступно. Что ж, теперь я знаю, что предложить тебе за контейнер с 16 камнями предтечь. У меня на борту звездолета имеются темпоральные капсулы реликтов, способные сохранить находящегося внутри игрока и пронести живым сквозь огромное множество тысячелетий. Одну из таких капсул я дам тебе для изучения. Ниувер, начал было спорить коллекционер, но я перебил его. Как только сможешь разобраться в технологиях врага и затем воссоздать такую же темпоральную капсулу в реальном мире, поговорим об отправке капсулы назад в прошлое. Это сложно, опасно, но вполне осуществимо. Но именно в реальном мире, не в игре. Вот только возможность закинуть такую капсулу назад в прошлое будет оплачиваться отдельно, и одним сундуком ты тут и не надейся отделаться. И то я помогаю тебе лишь потому, что сам являюсь человеком по расе и заинтересован в победе древних людей над опасными врагами. Навык ощущения опасности повышен до 249 уровня. Навык псионика повышен до 288 уровня. Невидимый собеседник молчал долго, более 2 минут. Пару раз проскакивало сообщение об успешной проверке на авторитет, затем наконец-то появилась строчка об успехе. Навык дипломатия повышен до 193 уровня. Хорошо, но прежде чем согласиться на такой обмен, мне нужно будет предварительно убедиться лично, что темпоральная капсула действительно существует и работает, как ей положено. Свяжись со своим кораблем и закажи доставку на планету сюда, в эту лабораторию. Я же пока поговорю с нужными контактами на таможне, чтобы груз пропустили максимально быстро, без проверок и проволочек. Пришлось ждать, но тут уж ничего было не поделать. При этом я как мог успокаивал маленькую волшебницу Соютан, которой складывающаяся ситуация крайне не нравилась, и она пыталась отговорить меня от опасной сделки. Наконец, послышался знакомый свист работающих в форсированном режиме двигателей. Фрегат «Спарка Паладин Тамара» садилась прямо на площадку 23 этажа. Вскоре показались братья-близнецы Гкхе Герд Баша и Ваша Туших в экзоскелетной броне, идущие медленно и натужно прущие на своих плечах достаточно тяжелую темпоральную капсулу.